Глава 23. Предложение. Снегирев увлекся еще и стройкой. Сейчас Снегирев строил уже второй центр, побольше, с двумя верхними этажами для офисов. Дела шли по плану, средств хватало, с банком все обговорено, не впервой. «Ты мой разносторонний многоугольничек», — жужжала Марина. «А мне сделаешь спа в новом центре? Ты же обещал. Франшизу хочешь или сама будешь делать?» «Лучше франшизу, я займусь». Красавица Марина была третьей женой, деловая, с мертвой хваткой, все доводила до конца и молилась деньгам. Он знал, что она меркантильная да нельзя, но ему почему-то нравилось жить со стервой и усмирять ее пыл своей властью. Да и в мир с такой выйти одно удовольствие. Стильное, образованное, роскошное. Ничего, что прошлое немного мутное. А у кого оно в стране другое, из тех, кто копошится? Не до морали сейчас. Снегирев стоял на строительной площадке и выговаривал для порядка начальнику строительства, уставшему 40-летнему мужику с красными глазами в каске и джинсах. «Любая задержка — твой минус. Меня это не интересует. Не за 100 000 работаешь, цемента у него нет. Что ты будешь делать, когда начнется сезон?» У начальника строительства зазвонил мобильный. «Алло, да, минуту. К вам, Леонид, пропустить?» Спросил он Снегирева, тот кивнул. «Пропусти». У проходной показалась фигура Лени в модной куртке, который почти бежал навстречу Снегиреву. «Ладно, работайте. Я позже еще заеду», — зашагал к Лене. «Тут такое дело, Андрей Михайлович. Мария Сергеевна, та самая, внезапно умерла», — сразу выпалил Леня. Снегирев резко остановился с открытым ртом. «Да, не успели». Пришел в себя Снегирев. Он явно не ожидал такой новости, и она ему не понравилась. «А ты что прибежал-то? Мог и по телефону сообщить?» «У меня есть одно предложение, новорождённое». «Ну-ка, пошли побыстрее из этого месива. На меня грязь плохо действует, думать мешает». Всю дорогу до своего намытого до зеркального блеска Мерседеса Снегирев молчал. Лёня шел сзади. Водитель выскочил из машины, завидев приближающегося шефа, и быстро открыл ему дверцу заднего сиденья. «Что за предложение?» — буркнул Снегирев. «Я нашел ее внучку, бабкину, Мария Сергеевна. Умная, красивая, по-английски говорит. Ушла от мужика, ищет работу. Может, ее в бутик взять?» — выпалил Леня. Снегирев задумался 10 секунд. «Давай, организовывай и приводи ко мне, но только все деликатно. Посмотрю сначала». «Осторожно, не спугни!» С этими словами он сел в «Мерседес», и водитель быстро закрыл за ним дверь. Лёня продолжал стоять. Снегирев открыл окно. «Отрабатывай!» Машина тронулась с места.